Он маленькой станеской углублял внутреннюю полость ручки обувной щетки. Еще ночью, когда Нелли спала, а Рубинчик проявлял свои фотопленки, он стащил в передней эту старую сапожную щетку и предусмотрительно сунул ее в портфель. А теперь, приехав в гараж, расщепил ручку щетки на две части, аккуратно по шву. Одну половинку, которая держала черную от ваксы щетину, он отложил в сторону, а вторую зажал в тисках и выстругивал изнутри с той осторожностью, какой, наверное, Страдивари делал свои скрипки. Через час углубление стало достаточным, чтобы уместить заветные пленки, на которых была вся его рукопись. Рубинчик туго завернул их в целлофан, вложил выдолбленную ложбинку, прижал обе половинки щетки друг к другу и увидел, что шов между ними все-таки заметен. Тогда он мелкой наждачной бумагой чуть зашкурил внутренние створки двух половинок щетки и снова сложил их. Годится. Теперь клей. Нанеся тонкий слой столярного клея на обе половинки ручки, Рубинчик подул на них, подождал с минуту, а потом плотно прижал друг к другу и еще зажал в тисках. И, закрыв глаза, сказал неожиданно даже для самого себя: «Господи, благослови, сделай чудо, чтобы это прошло таможню, Господи, прошу Тебя, благослови дело мое». И вздохнул. Теперь рукопись. Ни одному человеку в Москве Рубинчик не мог оставить эту рукопись. Эти 6 тетрадей не потому, что никому не доверял, а потому что не хотел и не мог никого подставить. Если таможенники все-таки разберут эту щетку и найдут пленки, то в поисках оригинала такой рукописи ГБ обшарит квартиры всех его друзей и всех Неллиных родственников. Нет, он не повторит ошибки Солженицына, который держал один экземпляр своего ГУЛАГа у машинистки. Когда ГБшники пришли к ней с обыском, она, зная, что ее ждет, выбросилась в окно. Рубинчик вышел из гаража. Низкое небо сыпало волглым тяжелым снегом. Рядом, слева и справа, был целый ряд таких же кирпично-шиферных гаражей, и, наверное, в десятке этих гаражей хозяева занимались мелким ремонтом своих запорожцев, «Волк» и «Жигулей». Меняли масло, что-то чинили, паяли, красили, обменивали запчастями и, покуривая, грелись у небольших костров из мелкого деревянного мусора. Поэтому и Рубинчик без опаски развел небольшой костер, в открытой двери гаража положил на порог кусок жести и, присев на корточки, стал сжечь на этой жести свою рукопись, вырывая из тетрадей сразу по 8-10 страниц.